Постой, ты сказал конкурент. А ты еще не поняла? Злодейски ухмыльнулся Ксиль, а потом вдруг развернулся лицом к лицу, дыхание обожгло замерзшие губы и поцеловал. Глаза у него были шальные, совсем черные, только рыжий фонарный свет искорками дрожал в глубине. Я охнула, на долю секунды испугавшись по-настоящему. Аксель сжал пальцы у меня в волосах, не позволяя отпрянуть. И вдруг лизнул горячим и шершавым, как у кошки, языком верхнюю губу. Изнутри, щекотно. Меня мгновенно вздернуло на цыпочки, так напряглись все мышцы. Я читала романы, и всегда в них у героин от поцелуев подгибались ноги, а чужие губы имели благородный вкус кофе, шоколада, меда или бунтарский сигарет. Но в жизни все оказалось не так. От Ксиля пахло яблочной жвачкой, по-детски трогательно и сладко свежо, а на вкус он был солоноватым, как будто до меня целовал море. Щеки пылали, и даже промозглый туман не мог остудить кожу. Нечестно, просто нечестно. — Ты совершенно не умеешь целоваться, — шепнул вдруг Максимилиан и засмеялся, прижимая мою голову к своему плечу и с нажимом поглаживая затылок. Губы у меня зудели, будто кто-то их потихоньку пощипывал. Я облизнулась, солоно. Не умею. Надо бы обидеться, а меня охватила странная гордость. Мне не положено, я маленькая еще. Вот стукнет 18 лет. Ой, нет, я же теперь эстаминиэль. Надо ждать 50. То есть я запуталась и сникла. Ксиль хохотнул. Я имел в виду, что надо бы тебе поучиться. У меня. Ты чего дрожишь? Испугалась? Замерзла, соврала я, а на самом деле испугалась. Но в то же время мне ужасно хотелось, чтобы Ксиль не слушал мои возражения, а опять решил все сам. Как ни странно, он промолчал, хотя сказать мог многое. И в ответ на замерзла, и на мысли, просто вздохнул и обнял меня. Кафе располагалось за поворотом, в тесном закутке между жилыми домами и бетонным забором, вокруг обшарпанных гаражей. Но добирались мы до него почти полчаса. Я шла медленно, едва переставляя ноги, будто стремилась растянуть ощущение сладкой неопределенности. Рука Максимилиана лежала у меня на талии. Нагло, не поверх куртки, а под ней. И даже под рубашкой. Когда мы вошли в уютное помещение, насквозь пропахшее кофе и корицей, на больших электронных часах, висевших на стене над стойкой, мигнули 4 нуля. «Что это за место?» — поинтересовалась я. «Никогда раньше здесь не была. Думала, что здесь склад, потому что закрыто всегда». «Шоколадная», — улыбнулся Ксиль ностальгически. «Открывается только по ночам. Ее хозяйка Шакаяр». «Ты с ней знаком?» «Да», — опустил ресницы князь, — «и я ощутила укол ревности». «Знаком? Ее зовут Маргаритой». «Вы звали меня, князь?» Хозяйка словно соткалась из теней. Высокая, в закрытом темном платье до пола и с прямыми смоляно-черными волосами, она чем-то напоминала даму из старого черно-белого сериала про семейку Чудиков, «Почитателей смерти». Только у той посторонней красавицы не было таких светлых, почти прозрачных глаз. Маргарита вдруг посмотрела на меня в упор, и я вздрогнула, как будто за шиворот ледышку бросили. «И пару коричных палочек», — закончил тем временем Ксиль клянющий заказ. «Подождите несколько минут, князь, а пока я включу вашу любимую музыку», — улыбнулась хозяйка и медленно удалилась, покачивая бедрами. А вскоре полутемное помещение заполнил джаз, тихий, с потрескиваниями, как будто включили старую пластинку или радио. «Одна из девушек, у которых есть ты?» — неожиданно для самой себя спросила я. И почти сразу устыдилась, промелькнувшей в голосе злости. Максимилиан улыбнулся. «Нет», — с долей сожаления ответил князь. «Рита слишком умная для того, чтобы привязываться ко мне. Дело в другом. Около 70 лет назад мы попали с ней в одну неприятную переделку. Маленькие деревеньки — это пресловутые тихие омуты, в которых какая только дрянь не водится. Мы еле выпутались, если честно. С тех пор Рита хотела перебраться поближе к столице, в цивилизацию, если не в саму Золотую, то хотя бы в один из пригородов. Как видишь, ее желание исполнилось. Дождь тихо зашелестел по стеклу. Я моргнула, стряхивая сонное оцепенение. Да уж, кофе мне не помешает. И что-нибудь сладкое, стимулировать работу мозга. Она из твоего клана? Ксиль качнул головой и провел пальцами по запотевшему стеклу. Осталось 4 неровные дорожки, сквозь которые видно было кусочек улицы и мигающий фонарь установки. Маргарита не принадлежит ни к одному из кланов. Ее отцом был Тир, одиночка, отколовшийся от Алой Звезды, уникальный в своем роде. К сожалению, Тир повторил самую распространенную ошибку Аршакаи. Он пытался отомстить за вымышленные грехи своему князю. Некоторое время Тир скрывался, даже успел завести семью. Маргарита была его дочерью, но потом Тир заигрался в месть. Словом, кончилось это закономерно. Князю надоело преследование, и он свернул ему голову. А как же жена Тира и Маргарита? Погибла, когда он ударился в свои игры, с явной неохотой ответил Ксиль. Князь Алой Звезды взял Маргариту к себе, но она не смогла жить рядом с убийцей своего отца и сбежала. Я ее приютил на время, а когда она захотела уйти, отпустил. Шан и Тия были правы. Ты настоящий покровитель сирот, — невольно улыбнулась я. Многим людям бы у тебя поучиться тому, как обращаться с детьми. Не такой уж я и добрый. Ксиль вздохнул и откинулся на спинке стула. Просто дети есть дети, им нужна забота. Делаю потому, что могу, как говорит один мой, наверное, все же враг, хотя я многому у него научился. В своем роде он совершенство, куда уж мне. Ты тоже совершенство, — горячо заверила его я, ощущая смутную, инстинктивную ненависть к этому, наверное, врагу. Ктиль засмеялся. Он знает свою цель и идет к ней любыми методами, — произнес он со странной тоской. А что я? Я даже не могу понять, чего хочу. Терзаюсь тут страшным выбором и все такое, — иронично заключил он. Где уж тут совершенство? Равейны не ценят завершенность, — прямо возразила я, хотя совершенно не понимала, о чем говорит Ксиль. Всезнание — удел вечных и пророков. А мы на то и люди, чтобы метаться, ошибаться и опять начинать все заново. Он улыбнулся. Я не человек. И добавил вдруг совершенно серьезно. А если мой выбор затрагивает чужую жизнь, и ошибка может эту жизнь оборвать? Надолго я замешкалась с ответом. В это время из кухни выплыла Маргарита с подносом в руках, расставила заказанные лакомства, поклонилась к Силю и исчезла. Не знаю, что тогда, честно призналась я наконец и прильнула к кружке. Шоколад был именно что горячим, а не теплым. В такую погоду самое то. И не придирайся к словам. Я не это имела в виду. Строго говоря, я тоже не человек. Но что это меняет? Ничего не меняет, согласился Максимилиан, окуная хрустящую палочку в горячий шоколад. Я хмыкнула. Он скинул брови в притворном возмущении. Чего смешного? Я всегда так ем. И довольно откинулся на стуле. Да нет, ничего. Просто Дэри тоже все время... Ой, извини. Я смутилась, глядя на сердитого князя на сей раз без всякой наигранности. «Этот твой Дэриел, он нас словно преследует, честное слово». «Как и твои старые друзья». Нахмурилась я, обижаясь за целителя. «Иногда у меня такое чувство, что ты во всех городах на свете завел себе группу поддержки. Этого ты спас, этот был в твоем клане, и все поголовно держат гостиницы и рестораны». «И сувенирные лавки». Машинально дополнил Максимилиан и улыбнулся. «Ничего удивительного. Если ты одиночка, а не кланник, то тебе нужно думать и о легальном заработке, и о подборе жертвы, желательно безопасном и не привлекающем внимания. Укус не означает смерть. А постояльцы отеля, так сладко спящие ночью, разве не идеальные жертвы? Или припозднившиеся посетители кафе, ночного магазина, кинотеатра? Если честно, половина таких частных заведений принадлежат Аршакае и им подобным. Для тебя это новость? Как-то не задумывалась, честно призналась я. Теперь точно не буду останавливаться в непроверенных гостиницах. А то еще подкрадется ночью какая-нибудь пакость. Так что насчет твоих многочисленных знакомых? Или это нормально среди Шакай и Ар знать всех и вся?